Седьмое. Рабочий день подходил к концу. После разрешения вселенской проблемы с ложками, вилками и пюре, Ярослав навел порядок в кабинете, разобрал старые бумаги в столе и даже сделал небольшую перестановку. Решив, что уже пора и честь знать, он собрался, замкнул кабинет на ключ и, насвистывая какую-то мелодию, направился к выходу из здания. Проходя мимо кабинета бухгалтера, он остановился в нерешительности. Нельзя сказать, что эта девушка оставила его равнодушным, но эмоции, которые она вызывала, были крайне противоречивы. Да, она была очень красива, но ее показная холодность и даже некоторое высокомерие, с которым она общалась, вызывали раздражение. Решив, что это все побочные эффекты профессии бухгалтера, он открыл дверь. «Вы домой не собираетесь?» — спросил он, просунув в кабинет голову. «А что, вам негде ночевать, что ли?» — повернувшись к двери, спросила Василина. «При чем здесь это?» — опешил Ярослав. «При том, что я не вижу других причин, по которым вы можете задать этот вопрос. Раз вы спрашиваете, собираюсь ли я идти домой, то это означает, что для вас это имеет какое-то значение. Возможно, что вы интересуетесь этим для того, чтобы знать, сколько времени вам придется погулять до тех пор, пока я не соберусь домой. У вас же нет ключей от моего дома. Вот вы и спрашиваете». Ярослав вытаращил глаза и уставился на это олицетворение женской логики. Собравшись с мыслями, он переступил через порог и прикрыл за собой дверь. «Скажите, Василина, у меня вопрос один есть. У вас здесь все такие?» «Какие?» «Пришибленные», — не выдержал он. «Один чаи гоняет солью, другой не знает, чем пюре ему есть, третий жалуется, что мало ямок на дорогах. И вы туда же. Я просто спросил, идете ли вы домой или нет. Вежливо поинтересовался, понимаете? Это не значит, что я собрался жить у вас. У меня, между прочим, есть где жить. Что вы за люди такие?» Лицо Ярослава аж побагровело от ярости. «Я уж молчу про этих ваших заслуженных воров и методы приема на работу. Как можно взять на должность председателя деревни человека, которого вы впервые видите? А требования? Требования какие? Почерк, чтоб красивый был. Это вообще как?» «Это вообще нормально», — спокойно ответила девушка. «Вы так говорите, как будто вы не из Краегорска приехали, а с неба свалились. Кстати, вы в каком районе там жили?» «Я жил там в этом...» Ярослав попытался быстро придумать название района, но ему это не удалось. «В центре я жил. Какое это имеет значение?» «Ровно такое же, как и то, иду я домой или нет», — улыбнулась девушка. «Ну, знаете ли...» Ярослав задохнулся от негодования, но больше ничего так и не сказал, потому что против этой логики действительно было сложно что-то противопоставить. Девушка взглянула на часы и поднялась из-за стола. «А вот теперь можно идти. Не хотите составить мне компанию? Я хочу сходить на Закрайсветовку. Там очень красиво». С этими словами Василина направилась к выходу. Уже на пороге она обернулась и задорно подмигнула Ярославу. «Вы собираетесь идти?» Парень вздохнул и, покачав головой, поплелся вслед за ней. Закрайсветовка оказалась небольшой рекой, не более 10 метров шириной. Она огибала деревню с востока, неся свои воды к своим морям и океанам, названий которых Ярослав не знал по вполне понятным причинам. Расположившись на берегу, они с Василиной смотрели на воду, иногда бросая в нее камешки. «Мне очень нравится это место», — не отводя взгляда от воды, произнесла Василина. «Я часто прихожу сюда после работы. Вода проходит мимо, как будто забирая все ненужное и оставляя в душе действительно важное и необходимое. Вы любите воду?» «Нет, я люблю щебень и крупнозернистый песок», — огрызнулся Ярослав. «Что значит, люблю ли я воду? Это же просто вода». Василина иронично покосилась на парня и слегка улыбнулась. «Интересно, у вас нет жены, потому что вы не романтик? Или вы не романтик, потому что у вас нет жены?» Воспоминания стремительным потоком снова прорвали плотину и обрушились в голову Ярослава. Перед его мысленным взором снова возникли равнодушные глаза его несостоявшейся невесты. В груди что-то сжалось и снова сбило дыхание. «А с чего вы взяли, что у меня ее нет? Вы бы не сидели сейчас здесь со мной, а спешили бы домой. Разве не так?» «Ну...» Ярослав уже собрался возразить, но передумал и махнул рукой. «Как бы вам сказать? Есть в мире такие места, где наличие жены не означает того, что ее муж не предпочтет посидеть после работы на берегу реки с другой девушкой». «Да, конечно», — засмеялась девушка. «Это ж где такое может быть? Это невозможно. Так никто не делает. Буквально пару дней назад я думал о том, где, наоборот, такого может не быть. В то время я и подумать не мог, что попаду когда-нибудь в такое место». «В какое место?» — удивилась Василина. «Да неважно. А вообще была у меня невеста». «Была?» «Ага. Была да сплыла». «А, ну понятно тогда, почему вы не любите воду?» — рассмеялась Василина. «Очень смешно и остроумно», — мрачно заметил Ярослав. Некоторое время они молчали. Парень, покосившись на девушку, ненадолго задумался, а потом все же решился задать интересовавший его вопрос. «Скажите, Василина, а бывали ли у вас в деревне такие случаи, что человек какой-нибудь появлялся ниоткуда?» «Как это ниоткуда? Ну вот не было человека, а потом раз и появился. И никто не знает, откуда он пришел и где он раньше был». «Что-то не припомню», — немного помедлив, ответила девушка. «А не было такого, что исчезали люди? Пропадали куда-нибудь?» «Вы меня пугаете, Ярослав», — нахмурилась Василина и подозрительно покосилась на парня. «Куда же они могут пропасть? У нас деревня маленькая, все друг друга знают. Что за вопросы такие?» «Значит, все друг друга знают», — ухмыльнулся Ярослав и, пнув ногой пластиковую бутылку, лежащую у самой кромки воды, быстро перевел разговор в другое русло. «Значит, вы должны знать, кто здесь мусор бросает, да?» «Ой, ну таких людей везде полно», — пожала плечами девушка. «Ну, хоть в чем-то мы похожи», — буркнул себе под нос Ярослав. «Что? Я говорю, надо бы указ какой-нибудь написать, чтобы не гадили на природе». С этими словами он поднял с земли пластиковую ложку, которую, наверное, вынесло сюда течением. «Пусть все за собой убираются, правильно?» «Так и сдайте на то вы и председатель». Ярослав проигнорировал ее слова, внимательно рассматривая ложку. Затем, как будто что-то вспомнив, он резко повернулся к девушке. «Слушайте, а как того повара звали, который войну чуть не затеял в своей столовой?» «Максим Максимович?» «Точно», — улыбнулся Ярослав. «Не хотите к нему сходить сейчас со мной? Заодно и поужинаем, а то я сегодня ничего не ел совсем». «Нет, спасибо», — покраснела Василина. «Я обычно ужинаю дома, но нам все равно по пути, пойдемте». Ярослав положил ложку во внутренний карман пиджака и, поднявшись на ноги вслед за девушкой, направился с ней обратно в деревню. Как оказалось, Василина жила недалеко от столовой Максима Максимовича. Проводив ее до дома, он быстрым шагом направился в харчевню, так как его живот уже издавал ужасные звуки, которые, собственно, и ускорили их обратный путь от реки. Распрощавшись с девушкой, через несколько минут Ярослав уже сидел за столиком, покрытым не совсем белоснежной скатертью. «О-хо-хо! Какие люди!» — пробасил выглянувший из кухни повар. «Сам председатель к нам пожаловал». «Здравствуйте еще раз, Максим Максимович», — улыбнулся Ярослав. «Какие вести из фронтов?» «С каких фронтов?» — нахмурился повар. «А, вы про тот вопрос, который мы сегодня с вами обсуждали? Так жду вашего указа». «Так не надо ждать. Смотрите, что я придумал». Ярослав вытащил из кармана ложку и протянул ее повару. «В общем, долго объяснять не буду. Берете ложку, с другой стороны лепите вилку, и все, проблема решена. Кто хочет, ест ваше пюре ложкой, кто не хочет — вилкой. Как вам такое?» Повар взял протянутую ложку и принялся вертеть ее в руках. «Слушайте, а это мысль», — закивал он. «Надо подумать». «Да что тут думать? Берите да делайте, и никаких указов не понадобится». «Это да. Только как я их склею?» «Да зачем клеить, Максим Максимович? Позвоните на завод, который их производит, да закажите. Может, у них даже есть такие в продаже. Я, кажется, где-то видел такие уже готовые». «А где их делают-то?» Повар близоруко прищурился и приблизил к глазам ложку. «А, вот! Здесь написано на ней ОАО Пласт? Не вижу ничего. ОАО? Пласт Холдинг. Это что за завод такой? А, знаю, кивнул парень. Это в моем... Ярослав осекся на полуслове. А ну-ка, дайте ее мне. Он вырвал из рук повара ложку и трясущимися руками приблизил ее к лицу. Да, все верно. На ней было выдавлено название предприятия-производителя ОАО «Пласт Холдинг». Только вот завод этот находился там, за краем, в двух остановках от его прошлого места работы.